Изобретатель в тюрьме. Очнувшись в камере, Крейцкопф опомнился. Долгие недели он лежал на койке и думал. Лето догорало, падал лист. Эрна была в Брюсселе, Гога Фем в могиле, те 40 тоже прах. Впереди одна мертвая мечта – лунный полет. Крейцкопф заболел какой-то кишечной болезнью. Его перевели в тюремную больницу. Неслышно, в туфлях по опавшим листьям ступала осень в природе. Выздоравливая, Крейцкопф гулял по коридору на третьем этаже больницы. Коридор кончался открытым окном в тихий парк. Там пели поздние птицы. Крейцкопф подошел к раскрытому окну и долго рассматривал тающий сумеречный воздух и агонию растительного мира. Потом сразу, без разбега, кинулся в окно. Его арестантская фуражка слетела с головы, а халат накрыл его и часового, на которого упал Крейцкопф. Вонзившись в неожиданное мягкое тело, Крейцкопф захлебнулся своей кровью, хлынувшей из треснувших легких, но понял, что остался жив. Часовой лежал под ним мертвый, с ногами, упертыми в собственную голову, сломанный пополам в седалище. Крейцкопфа осудили вновь за побег, за убийство часового и приговорили к 8 годам по совокупности с прежним преступлением. Крейцкопф не мог доказать, что он искал не вольной жизни, а тесной могилы. Время стало мутным и неистощимым, шли дни как годы, шли недели медленно как поколение. Крейцкопф был обречен. Он выработал искусство не думать, не чувствовать, не считать времени, не надеяться, почти не жить. Стало легче на одну нитку. Ассоциация инженеров его страны запросила правительство о возможности досрочного освобождения Крейцкопфа для продолжения постройки лунной бомбы. Правительство предложило подождать заключения особой технической комиссии по пересмотру проекта в целом. Лег снег. Крейцкопф разлагал в себе мозг, мертвел и дичал. Особая комиссия закончила свои работы. Проект верен, и если бомба не встретит на пути к Луне блуждающих метеоритов, снаряд способен достичь лунной периферии и возвратиться. Предвидеть же все случайности межпланетного пути абсолютно невозможно. Особая комиссия позволила себе вынести мнение о Крейцкопфе как о человеке исключительного технического творческого дара и огромных познаний. Правительство согласилось освободить Крейцкопфа под поручительство Ассоциации инженеров. Страна удовлетворилась решением правительства. Все считали, что в Крейцкопфе редкий гений соединен со страшным антисоциальным существом, убийцей и темным бродягой, но что все же дать ему кончить лунную бомбу следует. Общественным мнением руководило не сострадание, а любопытство. Крейцкопфа выпустили. Он долго приспосаблялся и трудно вспоминал когда-то привычное.